В Архангельске посольство задержалось ненадолго, уже через 3 дня выехав в Москву, пока не зарядили дожди и пока хороши дороги. Да, дороги. Это было первым, что поразило кардинала Руфо. Первым, о чем он напишет в своих мемуарах. Дороги, построенные по типу римских, даже лучше. Потому что шире, прочнее. На них легко может разъехаться 4 телеги. Зачем? В Европе таких не было, а здесь... Вот... На этот вопрос легко ответил тот же переводчик. Так и так, дороги строят по приказу государя Алексея Алексеевича. Именно такие. Зачем? Царю виднее. Но эти дороги обеспечивают людям работу и заработок. Бывает ведь так, что не в силах терпеть, бежит от своей жизни человек. Или оказывается на дне жизни. Вот таких и отправляют на строительство дорог. Кормят, поят, платят деньгу. И не такую уж маленькую. После 5 лет на строительстве дорог спокойно можно купить себе домик. И есть и другой вариант, когда человек совершил какое-либо преступление, не из особо тяжких. Что его, во строге держать? Или уродовать? Нет уж, приятель, принеси-ка пользу государству. И опять на дорожные работы. Таким платят сущие гроши, но в течение установленного срока они все равно получают деньги. А потом на свободный выбор. Хочешь, останься, еще поработай, как вольнонаемный, хочешь, уходи. Чаще остаются, женятся, семьями обзаводятся. Побеги? Бунты? А зачем? Людей не притесняют, не бьют, просто не заработал, денег не получишь. Преступники? Ну, действительно, опасных туда не направляют. А всякая шелупонь на серьезное сопротивление не способна. Опять же... Трактиры. Второе, что поразило кардинала. Трактиры. Бывал он в таких, в Европе. Грязь, мыши, крысы, тараканы, солома несвежая под ногами валяется. А чем кормят? Ей-ей, иногда начинаешь верить в печальную судьбу пропавших путников. Те трактиры, которые стояли вдоль государевой дороги, были совершенно иными. Золотистые срубы с добротно покрытой крышей, яркие вывески. А внутри... Кардинал был не глуп и понимал, что телесная чистота не обязательно от дьявола. Но чтобы вот так... Скобленные дощатые полы, чистая, пальцем проведи, заскрипит посуда, добела тертые столешницы и даже салфетки. Салфетки, коих иногда и у баронов победнее на столах не было. Кардинал специально просил останавливаться то в одном трактире, то в другом, но различий нигде не было. Строились по одному приказу, по одним чертежам, добротно и аккуратно. Хозяева платили налог короне, обязались содержать лошадей для государственных нужд, кормить бесплатно гонцов. Только гонцов. Остальных, будь там хоть 3 боярин, могли и попросить. Да и сами хозяева. С одним кардинал даже умудрился побеседовать. А дело было так. Они как раз решили остановиться пообедать. Слуга, поднесший им воду для омовения рук, случайно споткнулся, и жидкость плеснула на пол. А хозяин рябкнул на него. По-французски. Тут же извинился перед господами за неуклюжесть деревенского дурачка. Пригласил проходить и располагаться. Но кардинала уже заело любопытство, и он пригласил хозяина отобедать с ними. Тот грянул на толмача и отказываться не стал. Звали хозяина Пьер Летелье, был он французом, причем православным, и жил на Руси уже 20 лет. Приехал сюда еще при Алексее Михайловиче послужить в полку, и служил честно, пулям не кланялся. Женился тут, окрестился, стал православным, даже деньжат прикопил. Участвовал в кампании со шведами, там и ногу потерял, хорошо хоть чуть повыше колена. Так бы спасти попытались, да сустав раздробило. Ногу ему отняли, и Пьер, которого на Руси быстро переименовали в Петра, задумался, как жить дальше. Воевать-то он умел, а остальное? Надолго ли сэкономленных денег хватит? Милостыню просить не хотелось. И тут в их лазарет явились ребята из государевой школы, из Дьякова. Вот тут кардинал и насторожился. Про этих государевых воспитанников ходило много слухов, но что они делают, не знал никто. По словам Пьера, выходило, что молодые, лет 13-14 ребята, составляли списки. Имя, прозвище, где служил, за что пострадал, расспрашивали, что делать человек далее будет. Пьера тогда тоже расспросили. Он и ответил честно, мол, служил лет уж 15 как. А теперь что и делать, неясно. А спустя месяц к нему и пришли, и предложили поехать сюда трактиром заведовать. Трактир этот, его собственный. Сначала-то он побаивался, а потом, когда прибыл, осмотрелся, продал свое подворье, да и выкупил у казны трактир. И ему с семьей тут места хватает. И тихо тут, и буянить никто не буянит. В охране-то у него такие же отставные вояки. Пару раз шишины лететь пробовали. Так им досталось, что по сию пору, небось, во строги чешутся. Когда в трактире с десяток крепких мужиков, да каждый знает, с какого конца за оружие браться. Так-то охрана здесь постоянно не живет. Тут деревенька рядом. Там кое-кто из отставников уже себе и жен приглядел. Уж и дети пошли. Живи да радуйся. Продовольствие казна поставляет хорошее, цены умеренные. Один раз было, привезли ему кислое вино. Так он знал, кому словечко шепнуть. Месяца не прошло, на хорошее заменили. Еще и деньги возвернули. Подрядчик где оказался вороватым. И что людям надо? Ведь дали же возможность заработать. Так захотелось умнику не две копейки с гривенника получить, а пятак. Вот и погорел что-то свечка. А так жить и работать можно. И хорошо жить. Чистота? Да, это обязательное условие государева. За грязь и свинство и оштрафовать могут. Поднимут подати в 3 раза. Это уж тяжело покажется. Есть список, который исполнять надобно. Вот Пьер и старается. Например, нужный домик сделать на заднем дворе. Облегчаться можно только там. Будь ты хоть и боярин, а за свинство и ответить можно. Тем же рублем. Рукомойство обязательное. «Чистота! Раз в неделю хочешь не хочешь, вся таверна должна быть со щелоком выскоблена!» «Ежели кто из государевых людей, из биного зверя, таракана увидит, али крысу какую, Пьер немалый штраф заплатит. Готовить только свежее, тухлятиной людей не кормить, коней содержать. Ну, это уж было оговорено». С первоначалу тяжко было, потом Пьер привык и понял, так-то оно лучше. В чистоте и дети меньше болеют, и животные. Да и те, кто останавливаются, мало ли что с собой принесут. Вон у двери веничек. Считай, сейчас сухо. А осенью, зимой, кто войдет, обязательно грязь обметет. А то и сапоги обмоет, чтобы навоз не нанести в дом. Кто заезжает? Да почитай все, кто по дороге ездит. Поначалу-то народ повздыхал о государевом начинании. Приготовился пояса затянуть потуже. А потом, как поняли, что с них деньги драть не будут, да как пользу от дороги поняли. Ой, не зря государь ее такой широкой сделать приказал. Поначалу тут мало народа ездило. А сейчас в трактире только успевай поворачиваться. Пока всех обслужишь, к вечеру с ног валишься. Вот и приходится деревенских нанимать. Дворяне? Купцы? Тут государь различий не делает. Вот, почитай, месяц назад заехали в трактир 3 молодчиков. Выпили хорошенько, куражиться начали, к девкам приставать, за косы ловить. Девки в визг, те за оружие. Ну, пришлось успокоить. Потом оказалось, что один из них купеческий сын. Так его отец приезжал со стражей. Пьеру кланялся, чтобы тот деньги принял. Пьер не отказался. Сейчас вот еще пару пристроек сделает. Семья-то растет. Да, так вот, наказали недоросля не плетями, а рублем. Да на строительство дорог на 3 месяца отправили. Пусть на людей посмотрит. Купец хоть и охал, а все ж на пользу-то пойдет. Почему Пьеру деньги отдавал? А кому? Кто пострадал от бестолкового сопряка, тому и деньги пошли. Все в дело. Нет, в казну там тоже штраф уплачен, иначе никак. Но в таких случаях на Руси и пострадавшему платят. Ну, в этом для кардинала ничего удивительного не было, такое встречалось. А вот то, что католик веру свою предал, нехорошо это перед Богом. Что кардинал и высказал, думая, что Пьер смутится или как-то начнет оправдываться. Но старый вояка только плечами пожал. «Православие? Так его ж никто не принуждал. Он сам для себя выбрал перейти в другую веру. На Руси это дело такое. Будь хоть мусульманином, только другим свою веру не навязывай. Но, конечно, на Руси к православному и доверия больше. И опять же, детей обязательно окрестить надобно. И в учение они пойдут к попу, тоже православным быть лучше. И жена у Пьера русская. Так все одно к одному и сложилось. Да и един Бог. А уж как ему молиться, на то богословы есть. Пьер вот точно знает, что главное — сволочью не быть. Тогда он тебя хоть откуда услышит. Вот это кардиналу резко не понравилось. Бог-то един, чадо. Но предать веру родителей своих, в которой они растили тебя. Вот-вот, растили. Пьер только усмехнулся. Кюре, как сейчас помню, о громе небесном да о еретиках покричать гораздо был. А особливо как напивался по выходным, так на всю округу звон шел. А чтобы реально пользу принести, этого от него не дождаться было. Купил должность, да и сидел как сыч, только что глазами хлопал. В те времена торговля церковными должностями уже запрещалась. Но так просто коррупцию из церкви было не вытравить. Примечание автора. А поп наш, батюшка Алексий, даром что православный, а по домам ходит. По субботам, воскресеньям детей счету грамоте учит. Опять же при храме лазарет есть, крохотный совсем, да нам хватает. И случись, что позвать его можно, в ранах он разбирается. Говорит, чтобы Богу молиться, не только вера нужна, Богу и дела угодны. Патриарх так и распорядился, говорят, чтобы в церковь можно было и с телесной, и с душевной хворью прийти. «Болезни нам Богом посланы во испытание», — мягко намекнул кардинал. «Это верно». Пьер усмехнулся. «Только вот как разобрать, что где? Батюшка рассказывал, как дьявол строил козни против Иова. Неужто помочь несчастному будет супротив воле Божьей?» Для кардинала не составило бы труда ответить, что в богословский диспут имеет смысл ввязываться с равным, а не с невежественным воякой, да и не за обедом. А потому Томмазо перевел разговор на другое. Мягко выспросил у Пьера, много ли таких, как он. Делает ли государь различия между инородцами и русскими? Нет. И карает, и награждает равно милостиво. Хорошо. Есть ли пути, кои закрыты для католиков, а открыты только для православных? Нет. И при царе есть. Советники из поляков и воеводы есть разные. И адмирал, между прочим, француз Павел Мельин. А в университете там и вообще никого о вере не спрашивают. Кардиналу было о чем поразмыслить в дороге. Евгению Савойскому тоже. Он ведь хотел править. Как умудрился это все продумать, русский государь? А сделать? Это же громадная работа, каторжная, кою одному человеку в жизни не потянуть. Сопровождающие посольство ученики царевичевой школы могли бы объяснить сей феномен, который гласил: «Сначала вырасти себе помощников, а потом берись за дела. Тогда они тебе и удадутся». Пусть и сейчас встречается и местничество, и казнократство, и злоупотребление. Но когда воспитанников царевичевой школы много, когда они повсюду, кто-нибудь обязательно дозаметит и подаст докладную государю. А там уж дело будет рассмотрено, и колесо завертится. Вот и стараются лишний раз не злоупотреблять, потому как раньше можно было откупиться, взятку дать, запугать кого. А сейчас не знаешь и кому, и кого. Одного-то купишь, второго запугаешь, а третьего и не заметишь. И займется тобой князь Рамадановский. Он таких любит, ох, любит, в пыточном приказе. «Ну что, нас можно поздравить?» Софья была довольна по уши. Алексей, который сидел над бумагами, посмотрел на нее с неудовольствием. «Тут еще работать и работать, а сестра аж сияет. И Ванька удрал по делам». «Ух, с чем?» «С тем, что ныне есть Анна де Бейль, королева французская». Алексей едва мимо стула не уселся. «Твоя девочка, то есть наша?» «Именно. Можно сказать, карьера у нее состоялась. Не каждый удается за свою жизнь аж с двумя королями обвенчаться». «А, вроде бы...» «Брак марганатический, так что пышного празднества не было и не будет. И вообще пока все держится в тайне». «Это возможно при французском дворе?» «Вряд ли. Если она уже переехала в Версаль и заняла покои неподалеку от короля, сам понимаешь, разоблачение — только вопрос времени. Анна пишет, что их венчал Орле де Шанвалон в присутствии личного королевского духовника отца де Лашеза». «Свидетели отличные». «Кой там свидетели? Людовик ей даже предложение сделал через отца де Лашеза. Представляешь?» Алексей помотал головой. «Подожди. Ты хочешь сказать, что не сам его величество явился с предложением, а его духовник?» «Абсолютно верно». «А что Анна?» «Просила передать королю, что все во Франции в его власти. Ну и она тоже». «А ничего, что она вдовствующая королева Англии?» «Мужа она никогда не забудет и любить станет вечно. Но жизнь-то продолжается». «У меня нет слов». «Их найдут французские придворные, когда поймут, как их обставили». Коварно улыбнулась Софья. «Не отравят нашу девочку?» «Пытались. Сам знаешь, не получилось. Мы ее хорошо выучили». «Не скромничай, Соня. Ты выучила». «В твоей школе, на твои деньги, твоими учителями. Алёша, ты себя слышишь?» «Мне бы в жизни в голову не пришло учить таким образом девушек. Так что это твой праздник и твоя победа». Софья широко улыбнулась. «Наша, Алёшенька, наша!» И было чего радоваться. Получая рычаг влияния на Людовика, Софья получала возможность влиять и на политику Европы. Она отлично помнила, как мадам де Ментинон стала королевой. Та была допущена на заседание Государственного совета. Более того, на совете она могла сидеть в присутствии не только министров, много их перебывало, но и самого монарха, и Людовик к ней прислушивался. Правда, бывали и разногласия, но в какой семье их не бывало? «Анна точно с ним справится?» «Я уверена в нашей девочке». Оставалось как-нибудь поладить с Леопольдом. «Кстати, ты знаешь, кто к нам едет?» «Кто?» «Ваня и Белла». Алексей расцвел улыбкой. Ваньку он любил, да и на его невесту полюбовался бы. «Замечательно!» «Обещали к зиме быть». «Поди замерзнут. У нас тут не Португалия». Софья беззаботно махнула рукой. «Молодых любовь греет». «Скоро свадебку играть будем?» «Да уж через год-другой и будем. Жаль, что нам побывать не удастся». «Тебе бы хотелось поездить по миру?» Софья тряхнула длинной косой. Вопреки всем обычаям, прическу она не меняла, выйдя замуж. Еще и кику носить не хватало, или венец. Вы их видели? Взвешивали в руках? Такое на голову наденешь, так к вечеру к палачу кинешься. Болеть будет так, что только топора и не хватит. Поездить по миру? Не говорить же братику, что она и ездила, и видела. И вообще, любила когда-то Софья Романовна туризм. «Алёша, нам это все равно недоступно. Мы к Руси цепями прикованы. Хорошо, хоть ты вырвался, в Крыму побывал, в Польше, пока отец жив был, в Швеции опять же». «Наступит ли время, когда мы будем по всему миру ездить и не тратить на это месяцы?» «Наступит, только работать ради этого много придется». «Вот уж чего русские никогда не боялись», — фыркнул Алексей. «Напугало работать. А то сейчас они ничего не делают, разве что семечки лузгают. Ха!» У Федя там как дела? Начинает получать удовольствие от жизни. Сразу надо было его в путешествие разогнать. Вот даже как! Глаза Алексея смеялись. Если получится, может, нам его потом в Померанию определить? Западную отвоюем у шведов, восточную выкупим у Пруссии и пусть сидит наместником. Годика через 2-3 в самый раз будет, как раз перебесится. В монахи больше не рвется? Даже о Юрике вспомнил, представляешь? Малыша к нему и отправили. Конечно, с хорошими воспитателями, но пусть при папаше будет. А вот забудет, как от мира бегать. И воспитательницами? Разумеется. Глаза Софьи смеялись. С Апраксиной не получилось, так мы и других красоток для Феди найдем. Перебьются монастыри, вот. Алексей согласно тряхнул головой. Кстати, мне тут из Венгрии отписали. Не хочется никому опять под власть Австрии. Ох, как не хочется. А мы не отдадим, это наши кровные. Ферик-младший на Наталье женится и вообще родня будет. Вот и давай прикинем, что сделать, чтобы не отдавать. А то уже кружат стервятники. Две головы, светлая и темная, склонились над листом бумаги. Пока он был белым и чистым, потом покроется пометками, схемами, кружочками и загогулинами, которые будут понятны только троим – Алексею, Ивану и Софье. Даже если Иван не принимал участия в сегодняшнем разговоре, так и что с того? Все равно он все узнает. Глядишь, еще и советом поможет. Алексей покосился на сестру. Мда, надо и сыну внушить, и внукам завещать передать. Коли хочешь долго и успешно править, не плоди вокруг себя дураков и умных людей, не бойся. Главное, чтобы преданными были. Где только таких взять? Чем дольше двигалось посольство по Руси, тем больше изумлялись принц и кардинал. Варвары? Да, безусловно. Но дороги, города, в которых почти не было нищих, и через которые можно было проезжать, не зажимая нос. Более того, города, в которых было строго запрещено выливать нечистоты на улицу, и не раздавались то и дело крики «Поберегись!» За такое могли и плетей всыпать. Кардинал поверил бы, что для них это все устроили специально, чтобы произвести впечатление. Но с каждым днем его уверенность таяла, словно ложка меда в горячем вине. Столько не устроишь. А их чистоплотность? А лекари? Когда один из слуг кардинала, неловко споткнувшись на мостовой, рассадил себе ногу, так что кровь хлестала, как из зарезанной свиньи, кто оказал ему помощь? Вмиг нашли лекаря, который, вот ведь ужас, перед тем, как приступить к работе, тщательно вымыл руки грубым мылом, а потом также тщательно промыл рану, и только потом наложил какую-то мазь и забинтовал, дал скатку бинтов, залитую воском, и строго-настрого приказал перед каждой перевязкой мыть руки и протирать их крепким вином. Зачем? Кардинал попытался расспросить толмача и получил вежливый ответ. «Государево распоряжение». «Да и сам толмач». Кардинал уже понял, что часть их сопровождающих – государевы воспитанники. Но как ни пытался он их разговорить, как ни расспрашивал про Дьякова, все было бесполезно. По изворотливости его собеседники могли дать фору всему ордену и иезуитов. Очень вежливо, очень корректно, очень безразлично. Они отвечали на любые вопросы, так что он не мог сложить целостную картину. В крайнем случае притворялись, что не поняли вопроса, или их призывают дела. А допрашивать и давить кардинал опасался. Странное это место, Русь. Принцу тоже пришлось нелегко вначале. Потом он сошелся с боярином, который, как и сам принц, обожал охоту. И тут боярин обронил, что после охоты очень душевно в баньку сходить. А вот про баню Евгений только что слышал, бывать не доводилось. Боярин только головой покачал и пообещал гостю невиданные впечатления в первом же городе, где они остановятся. Для принца Евгения наступило время потрясений. Вы были в настоящей русской бане? А вот принц решился попробовать. Сначала было жарко, дурно, странно с непривычки, но потом... Это ощущение, когда проходятся по телу веником, когда выходишь из парной и бросаешься в холодную воду, когда делаешь глоток ледяного кваса и расслабленно возлежишь на лавке. Сначала странно, но потом, на следующее утро, Евгений чувствовал себя так хорошо, как уже давно не приходилось, наверное, с начала путешествия. И укоризненный взгляд кардинала, мол, непотребство творишь, чадо, уже не слишком его трогал. Непотребство? Грех сладок, а человек падок. Определенно, русские знали толк в удовольствиях. Евгений подумал, что эта баня, наверное, по подобию тех самых знаменитых римских терм. Может, и римляне дураками не были? В своем замке он обязательно устроит нечто подобное, выпишет мастеров с Руси и пусть работают. А как хорошо это расслабляет после охоты, псовой да соколами! Ах, какое чудесное чувство! Правда, был и минус... Или плюс. После бани погибли жестокой смертью все плотяные звери, проживающие на принце. Что блохи, что вши не перенесли тягот парной. Или снадобья, которым обильно натирались мужчины. Принц, правда, не подозревал зачем, но и не протестовал. А боярин объяснять не стал, опасаясь вызвать дипломатический скандал. И вообще, блохастый принц на Руси – это почти подрыв авторитета царствующего дома. Хватит и блохастого кардинала. Там-то все ясно. Не православный, значит, сам дурак и с овшами, вот. Когда зарядили дожди, посольство было уже в Москве. Им отвели подворье и попросили подождать. Как только государь сможет, так сразу их и примет. Пришлось ждать.